Осазон Хэтчер. Секретный файл Пантера. Предисловие. Здравствуй, дорогой читатель. Перед тобой очень опасная книга. Я, как уважающий своих читателей автор, обязан предупредить тебя об этом, прежде чем ты примешься за ее прочтение. Если, конечно, не передумаешь. Почему эта книга опасна? Дело в том, что многие факты, детали и часть событий, которые описаны в ней, были услышаны мной от человека, который вскоре после нашей беседы погиб при загадочных обстоятельствах. По понятным причинам я не буду называть настоящее имя этого человека. Пусть это будет Виктор Лисицын. Скажу только, что он работал в спецслужбе, но в какой именно и в каком городе, я также указывать не стану. Несмотря на то, что история, описанная им, произошла в далеком 2003 году, считай, целых 20 лет назад, она до сих пор считается засекреченной, и придавать ее огласке все равно очень и очень рискованно. Но я все равно хочу поведать ее вам, так как считаю, что правда должна быть рассказана. Конечно, я выпускаю эту книгу в свет на свой страх и риск, и чтобы снизить градус опасности, мне пришлось перенести место действия в свой вымышленный мир, заменить всех настоящих действующих лиц на выдуманных персонажей, а также изменить названия организаций, проектов и тайных операций. Тем не менее, эта книга все равно является чем-то вроде вируса, который опаснее даже, чем COVID-19. Вы еще можете избежать заражения, если все же не осмелитесь прочесть ее. Но я, само собой, уже инфицирован. И как нулевой пациент выпустил этот смертельно опасный информационный патоген в свет. Лекарства от него нет. Остается лишь полагаться на иммунитет, если у кого-то имеются покровители во властных структурах, которые в случае чего прикроют. Или же, если их нет, то на слепую удачу. Авось пронесет. Согласен, цена за правду слишком высокая. Но многие в этой жизни рискуют и за меньшее, а кто-то и за просто так. За один выброс адреналина, например. Но уверяю вас, что при чтении этой книги вы испытаете такие ощущения, остроте которых позавидует даже самый заядлый адреналиновый наркоман. Вы только представьте, что чувствовал я, когда писал ее, зная, куда именно прокладываю себе путь практически каждым напечатанным словом. И тем более сейчас, когда выпускаю ее, прекрасно понимая при этом, что назад дороги уже не будет, так как я отрезал этим самым себе всякие пути отхода. Ведь слова, как говорится, уже сказаны, и за них придется в случае чего отвечать. Безумие, да. Конечно, я прячусь за псевдонимом, но кого в наше время они спасали? В эпоху тотальной слежки не только через интернет, но и другие коммуникационные средства связи легко можно вычислить практически любого обывателя. Если, конечно, у него нет поддержки где-то там наверху. Я не о боге, если что. «Страшно ли мне?» — спросите вы. Я отвечу, конечно. Это как игра в русскую рулетку, только где в барабане из 6 патронов только один холостой, а остальные 5 — боевые. Шанс 1 из 6 не слишком высок. Тогда зачем я это все делаю? По нескольким причинам. Тут дело и в самой истории, которая настолько удивительна и даже, можно сказать, фантастична, что не поведать о ней, а навсегда оставить замолченной выше моих сил. Она буквально рвется из меня, будто сама хочет, чтобы я ее рассказал. Тут, конечно, и собственные амбиции, желание бросить вызов. И тем самым пощекотать себе нервы, да. Данная книга — это художественное произведение. Но, несмотря на это, в ней имеются части секретных документов, не подлежащих огласке. Читать их нам с вами категорически запрещено. Но я сделал первый шаг, подхватив эстафету у покойного Виктора Лисицына. Ну а вы готовы пойти на риск и прочесть ее? Тогда вперед!